Глава 80. Проблема лидера гильдии. Никогда о нем не слышал. Узор на поток поддержал ход мыслей изменчивой весны. Если на самом деле он такой особенный, тогда, пожалуй, я приду на 10-й сервер, чтобы увидеть все своими глазами. Ответил изменчивая весна. Хорошо, тогда подожди, пока он апнет 23-й уровень. Я устрою с ним встречу по поводу нового рекорда могильника. Ответил узор на поток. Он что, не 23-го уровня? Удивленно спросил изменчивая весна. Все еще 21-й. Узорному потоку было немного стыдно за мрачного орда. Неважно, что он тут наговорил. Уровень в славе являлся показателем престижа игрока. На 10-м сервере самые известные эксперты, такие как Узор на поток, уже достигли 25-го уровня. Это не... Неопределенно нужно его увидеть, когда представится такая возможность, сказал изменчивая весна. Тогда я непременно позову тебя в следующий раз, сказал Узор на поток. Хорошо. Изменчивая весна кивнул головой. Несмотря на то, что Узор на поток не сказал прямо о своих намерениях, он понял, зачем тот пришел к нему. Узор на поток хотел знать мнение лидера о возникшей ситуации вокруг мрачного лорда. Ему нужно было знать, что с ним делать. Бороться за него, используя все, что у них есть, или просто оставить в покое. Они перекинулись еще парой слов, после чего изменчивая весна ушел. Когда Узор на поток уже было собрался выходить из игры, он услышал до боли знакомый голос. «Оу, старичок поток, зачем ты сюда пришел?» Что за непруха? Он ненадолго заскочил на родной сервер и тут же нарвался на этого парня. Узор на поток со вздохом развернулся к говорившему. Перед ним стоял игрок с экстравагантным ником Тополиный берег. В не менее экстравагантном снаряжении. Ничего особенного, у меня были кое-какие дела. Без всяких эмоций ответил Узор на поток. Если у тебя есть время... Почему бы нам не разрешить наши противоречия на арене? Тополиный берег не унимался. Его так и подмывало свести счеты с Узорным потоком. У меня нет времени. Мне нужно возвращаться на 10-й сервер. Узорный поток отклонил предложение Тополиного берега. Это не займет много времени. Казалось, Тополиный берег намеренно искажает голос, чтобы круче звучать. Начиная от ника и заканчивая снаряжением, этот парень был воплощением экстравагантности. Его слова означали, что он был уверен в своей победе и с легкостью разделается с Узорным потоком. Узорный поток был человеком, боящимся потерять свое лицо, поэтому он мгновенно пришел в ярость. Кровь прилила к его лицу, и он почувствовал непреодолимое желание преподать этому парню хороший урок. Однако в этот момент он услышал знакомый голос. «Весенний снег, тебе разве не следует поторопиться?» Узор на поток обернулся. Перед ним стоял изменчивая весна. «Уже выхожу», — ответил Узор на поток. Не обращая внимания на Тополиного берега, он вышел из игры. Изменчивая весна пришел, чтобы уберечь его от намеревающихся проблем. Узор на поток отчетливо это понимал. Многие игроки видели, насколько сильным было давление со стороны Тополиного берега. Несмотря на то, что ходили слухи об отправке Узорного потока на новый сервер, чтобы Тополиный берег занял его место, Узорный поток понимал, что изменчивая весна просто не хотел видеть враждующих между собой игроков такого высокого ранга. Все же они были в одной гильдии. Неважно, кто из них выйдет победителем, проигравший потеряет лицо и с большей вероятностью покинет гильдию. Подобные действия заставят многих игроков разочароваться в синем руче. Резонанс подобного события будет немаленьким. В конце концов, Узорный поток и Тополиный берег представляли собой старое и новое поколение игроков. С другой стороны, изменчивая весна помог Узорному потоку удержать свои позиции. С первого взгляда казалось, что Узорного потока отстранили от участия в событиях небесной сферы. Однако на 10-м сервере он являлся одной из ключевых фигур. Кто мог знать, сколько новых экспертов он сможет там отыскать? После того, как эти игроки войдут в небесную сферу, Вряд ли изменчивая весна будет для них весомым авторитетом. Что уж говорить о тополином береге. Нахождение лазурного потока на 10-м сервере хорошо поможет ему в дальнейшем развитии. Изгнание на новый сервер, подобно ход размышлений, был слишком наивен. Лазурный поток понимал все это, потому что изменчивая весна сам ему об этом рассказал. Тот прямым текстом сказал, что если лазурный поток будет драться с тополиным берегом в 3 раундах, то его шансы победить будут равны примерно 30%. Лазурный поток был беспомощен что-либо сделать. Он на самом деле не был уверен в своей способности победить тополиного берега. И изменчивая весна отчетливо это видел. Сердце лазурного потока было подобно зеркалу. Когда изменчивая весна вернулся, чтобы выручить его, он почувствовал прилив благодарности к нему. В итоге лазурный поток не стал дальше спорить с тополиным берегом. Он просто вышел из игры. Во время выхода из игры внезапная мысль посетила лазурного потока. Он действительно хотел увидеть выражение лица тополиного берега, если тот пересечется с мрачным лордом. Эта мысль была не очень правильна. Лазурный поток стукнул себя по голове. Неважно, что случится. Тополиный берег все еще оставался членом его гильдии. Несмотря на то, что у них были внутренние разногласия, как он мог позволить человеку со стороны навредить его согильдийцу? Однако, он на самом деле этого хотел. Лазурный поток обнаружил, что пытается обмануть свое сердце. После нескольких глубоких вдохов он поменял карты аккаунтов и вновь оказался на 10-м сервере. В то время как лазурный поток вышел из игры, кто-то из игроков гильдии начал прохождение подземелья его персонажем. Он был почти 25 уровня. Внезапно сердце лазурного потока сделало резкий скачок. Он кое о чем забыл. Он незамедлительно отправил сообщение мрачному орду. Когда ты сможешь сходить с нами в ледяной лес? Рекорд ледяного леса еще не достиг своего предела. Несколько игроков синего ручья практически достигли 25 уровня. После этого они поменяют снаряжение и будут способны установить финальный рекорд подземелья. Тем не менее, даже если игроки будут 25 уровня и в обновленной экипировке, им нужно будет также использовать стратегию одной волны. Они могли повторить все этапы стратегии, кроме общего сбора монстров. Игроки уже пробовали провернуть подобный фокус. В то время как лазурный поток размышлял о прохождении могильника, он совсем позабыл об установлении финального рекорда ледяного леса. Это? Нерешительно начал Юсю. Кто-то тебе уже сделал предложение? Замер лазурный поток. Так и есть. Беспомощно ответил Юсю. Снова амбиции Титана? Мрачно спросил лазурный поток. Угу, они самые. Братец, когда я тебе предлагал сходить с нами в могильник, ты сказал, что мы поговорим позже. Однако, когда они тебе что-то предлагают, ты сразу соглашаешься. Угрюмо заметил лазурный поток. Слезы стекали по его щекам. Все твои предложения касались будущих событий. Поэтому сегодня я отправляюсь в ледяной лес с амбициями Титана. Ответил Юсю. Лазурный поток ничего не мог с этим поделать. Ему оставалось лишь внимательно следить за уровнем мрачного лорда. Как только тот достигнет 23 уровня, лазурный поток тут же пригласит его в могильник. Ледяной лес. Лазурный поток чувствовал небольшую горечь. Они совсем недавно установили новый рекорд, и сегодня, вне всяких сомнений, он будет побит. Или нет? Лазурный поток внезапно задумался. Несмотря на то, что уровни игроков амбиции Титана без сомнений будут 25-ми, их снаряжение будет не настолько хорошим. Совсем недавно лазурный поток обзавелся полным комплектом фиолетового снаряжения. На 20-й уровень это было из-за того, что подземелья начальной зоны не имеют ограничений на количество заходов. В процессе прокачки до 20-го уровня они выбили много хороших вещей. Однако сейчас, несмотря на то, что снаряжение 25 уровня падает в ледяном лесу и могильнике, шанс выпадения фиолетового снаряжения не очень высок. Прошло всего 2 дня со старта сервера. Таким образом, подземелья могли быть пройдены всего лишь 4 раза. Хватит ли этого, чтобы полностью одеть группу игроков? Прикинув шансы на подобный исход, Азор на поток не переставал хмуриться. Несмотря на то, что было еще мало фиолетового оружия 25 уровня, его все же хватало, чтобы вооружить группу игроков. Если гильдия Синего Руча могла это сделать, то амбиции Титана тоже будут способны на это. Вздох.